Глава 11. Антон прилетал в Москву каждый год на несколько дней, и весь год Антонина ждала тех нескольких дней. Один раз с ним была Петра, и главным образом ради нее они втроем посетили Кусково и Архангельское, Третьяковку и ГМИ имени Пушкина, где смена выражений на лицах ее спутников перед копией портала Фрайбергского собора раскрыла Антонине горькую несуразность и бесчестие прохода здесь в эти врата, а главное, мимо них. Слепок с портала Фрайбергского собора, так называемых «Золотых врат» XIII век, обрамляет проход из итальянского дворика в зал искусства Северного Возрождения ГМИ имени Пушкина. Несмотря на то, что симпатия между Антониной и Петрой зародилась почти мгновенно, все трое пришли к одному выводу — повторять опыт не стоит. В эти недолгие ежегодные визиты Антон и Антонина хотели бывать только друг с другом, и каждый год уменьшалась доля их разговоров, отводимая отцу. Они подолгу бродили по Москве, пригородной электричкой ездили в Подмосковье, наугад выбирая станцию, на которой сойти. Однажды, когда они шли по улице, Антонина спросила, почти не разжимая губ: «По-твоему, за нами наблюдают?» Антон пожал плечами. Саму Антонину удивляло, что прогноз Марка, вполне правдоподобный, как ее убедили собственные размышления, не сбылся, что переписка с обменом фотографиями обошлась без последствий. Значит, бывает, что последствия не наступают, и кара удаляется, как громыхнувшая вдали гроза. Впрочем, ни ликования, ни даже облегчения это не давало. Разве что на турпоездку в ГДР и Чехословакию для Антонины кем-то наверху раз за разом накладывалось вето, пока, наконец, Антон не употребил все свои связи. Антон и Петра встретили ее и поселили у себя. Втроем они съездили на автомобиле по маршруту Карл-Маркс-Штадт-Карловы Вары. «От Карла к Карлу», — пошутил Антон, — с остановкой во Фрайберге. До Либерца ехать было далеко, а главное, Антон не мог туда возвращаться. В отношении Карловых пунктов отправления и прибытия путешествие доказало папину правоту, но со средневековым Фрайбергом вышло и так, и совсем иначе. Его знаменитый собор, внутри обширный и укромный, одновременно светлый и затененный, как поляна в лесу, вряд ли притягивавшая отца в этом так любимом им городе, чьи виды он рисовал по памяти много лет спустя, именно собор, особенно когда Антонина обходила вокруг резной кафедры XVI века, поддерживаемой деревянными горняками, она безошибочно узнала как место на земле отца и место отца на земле. 1989. Когда ей стало известно о вакансии старшего научного сотрудника в Минералогическом музее, Антонина недолго взвешивала «за» и «против». Директор института, как она и предполагала, сделал вид, будто чуть ли не оскорблен просьбой об увольнении. Впрочем, громом среди ясного неба явилась эта просьба со стороны дочки Игоря Ивановича, а не научного редактора вполне затхлого институтского вестника. Он пытался дознаться причины, но не первую, что в институте больше нет тех, кто ее здесь удерживал, не вторую, что она обязана самой себе хоть маломальски изменить свою жизнь, теперь или никогда, Антонина ему, разумеется, не доверила. В музейный коллектив Антонина вписалась лишь после того, как взяла на себя кружок для школьников по субботам, за который доплачивали копейки и который никто брать не желал. Антонине просто нужно было убить один из выходных, но об этом для других семейных, да кучном обременении, она потом не пожалела. Как всякому молодому педагогу, независимо от возраста, ей нравилось, что ее слушают. Она наслаждалась свободой в знакомом ей до точки мире, при этом от детей многого не ждала. В ее власти был процесс, но не результат. Антонина старалась лишний раз не переводить взгляд с экспонатов на лица, и все же лица поневоле запоминались, рождали мысли и чувства, за которыми влеклось отношение. Очередное занятие было посвящено окраске минералов и проводилось у стенда с соответствующей экспозицией. Откуда пятна другого цвета на некоторых минералах? Эти пятна на самом деле тонкие пленки различных вторичных минералов на поверхности кристалла. Их называют налетами и примазками. Один паренек толкнул другого локтем, показал на кого-то глазами, поднес палец к щеке и громогласно прошептал: «Примазка!» Остальные изобразили подавляемый смех. Речь шла о Кирилле Андронове, чье родимое пятно как бы сползало от нижнего века вниз, закрывая пол щеки, и напоминало след ожога. При этом мальчик был очень рослым, и его голова возвышалась над головами сверстников, так что изъян казался нарочито выставленным на обозрение. На первый взгляд Кирилл сохранял невозмутимость, однако Антонина зачем-то бросила второй и приметила, что его челюсти стиснуты, а светлые стального цвета глаза еще светлее, чем обычно, из-за сузившихся зрачков. Кирилл был ей неприятен. Не только пятно, не только глаза, почти не меняющие выражения холодной сосредоточенности и всегда наставленные на нее, когда она говорила, вдобавок подвыгнутыми наподобие крыльев бровями, делающими взгляд то строгим, то дерзким. Этого еще не хватило бы для неприязни, которую она питала к мальчику. Истинная подоплека ускользала от нее, потому, скорее всего, что Антонина первая ускользала от подоплеки. Почему-то ее пугало то, что ростом Кирилл почти вровень с нею, и раздражала его дотошная пытливость, явно укорененная в страсти к камням, которая указывала на рано созревшее призвание, чему стоило бы умиляться. Не потому ли, что своей пытливости Кирилл давал волю не на занятиях, по-видимому, чтобы не привлекать к себе лишний раз внимание, а всегда после, сопровождая Антонину до метро. Пока она занималась с другими группами, он дожидался ее либо в музее, либо при хорошей погоде в парке, подступавшем прямо к музею. Антонина механически, но развернуто отвечала на его вопросы, благо они никогда не ставили ее в тупик. В тот день Кирилл почему-то молчал первые 5 минут пути, хотя подавленным не выглядел, и Антонина на всякий случай приготовилась ободрять его и обвинять других, чего не умела и не любила. «Вам нужна собака? Щенок, кобель, 2 месяца, привитой. Понимаете, мамин коллега принес в Институт философии щенка». «В Институт философии?» Антонину обескуражило начало реплики и еще более конец. «Мама там работает. Ему подарили, а он не мог оставить себе. И мама взяла, потому что я очень хотел собаку. Щенок у нас уже 3 недели, но сейчас у меня совершенно нет на него времени. Уроки, занятия в кружке, по дому опять же. Я думал, справлюсь, но собака требует очень много внимания». Антонина едва верила тому, что слышит. 13-летний мальчишка, казалось, ей скорее забросит все уроки и занятия, чем откажется от возни с собакой. «Но он, наверное, успел привязаться к тебе». «Что вы! Он еще совсем глупый. 100 раз меня забудет. А я отдаю его в добрые руки. То есть, если вы берете, это будут для него добрые. Я даже не стал предлагать его никому из ребят. Начал сразу с вас». Последние фразы должны были разозлить Антонину. Но внешняя непринадлежность Кирилла к типу склонных подольщаться сделала свое дело. «Ну что ж», — сказала она, — «запиши мой адрес и приноси, а там будет видно». В метро на нее обрушился правильный, отрицательный ответ на вопрос, нужна ли ей собака. Ведь на папином диване жил Бато. Всегда, когда она приходила уставшая, Антонина брала его на руки, но сегодня это получилось не так машинально. Зачем ей настоящая собака, если у нее есть Бото? Настоящих собак сколько угодно, а Бото один единственный. Как могла она купиться? Как позволила тщеславию или что бы это ни было увести ее от нее самой? Но что, если тщеславие слишком удобный ярлык, чтобы, наклеив его, отпихнуть от себя запечатанную коробку с раз и навсегда поименованным содержимым? Возможно ли, что совместные походы от музея до метро, наконец критически накопившись, предрешили ее согласие? Проигрывая их с Кириллом немудрённый диалог снова и снова, Антонина укреплялась в том, что он мог завершиться только так и никак иначе. Когда мальчик принес щенка, было видно, что расставаться с ним ему труднее, чем он хотел представить, а может, начались борения, лишь как только дошло до дела. Кирилл спросил, сможет ли изредка навещать малыша. Получив разрешение, он тут же навел на себя деловитость, велев Антонине постелить какую-нибудь клеенку или хотя бы газеты, прежде чем он спустит щенка на пол. Мера себя оправдала, потому что несколько слоев бумаги почти сразу промокли. По размеру головы и лап можно было безошибочно судить, что щенок вырастет гигантом. «Пока он жил у меня, я звал его малыш, но он все равно не откликался. Так что надо назвать его по-настоящему». Антонине, с учетом вскрывшегося, хотелось оставить меткую кличку, но Кирилл явно ждал чего-то иного, наречения как момента почти магического. «Я пока ехал, все пытался придумать что-то, ну, из геологии. Вулкан или уран. Нет, я знаю. Назовем его Алмаз. Помнишь, я рассказывала об алмазах? Что они родом почти из центра Земли, из ультраосновной магмы. Можно сказать, осколки вещества, которое находится в самом сердце Земли. Осколки ее сердца», подытожил Кирилл с непритворной серьезностью. «Поэтому тверже их ничего нет». «Наверное. Ну так что, алмаз?» «Алмаз». Кирилл выглядел счастливым, но его лицо не сделалось приятнее, а взгляд более детским, чего, как теперь стало для нее очевидно, Антонина желала с первой их встречи. «Так, а теперь нашему самому твердому в мире малышу надо бы налить молочка. А ты? Может, чаю выпьешь?» Кирилл пожал одним плечом, как бы показывая, что отклонять предложение, в общем-то, нерезонно, и не сразу сказал «спасибо». Антонина уже поняла, что собакой мальчик привязал ее к себе. Она пересадила Бото с дивана на шкаф, где ему не грозило стать легкой добычей. Алмаз недолго обвыкался, и как только о нем, видимо, забыли, приступил к исследованию квартиры, впрочем, не суетному и не шумному. Кирилл тоже обвыкся или показывал, что не чувствует себя стесненно. После чая он прошел в ближнюю комнату, как будто не желая выпускать из виду алмаза, и когда все минералы за стеклами книжного шкафа были частью им, частью Антониной названы, кивнул на фото. «Это ваш отец?» И словно мигом поймав да в распахнутую ловушку, почти подряд без перехода внешнего и внутреннего, «Вы никогда не жалели о том, что он у вас есть?» Непринужденность и твердость вопроса исключили непринужденность и твердость в ответе, у которого для них имелось больше оснований. И Антонина замешкалась. «Нет, никогда. Почему ты спрашиваешь?» «Я своего отца не знаю». Кирилл пожал плечом точно так же, как принимая приглашение на чай. «Не знать своего отца? Почему бы и нет?» «Когда я был маленький, спрашивал, конечно, у мамы, где мой папа. У всех детей есть и мама, и папа, а у меня только мама, а папы нет. Мама, помню, сказала, что папа бывает не у всех. Потом, когда я уже ходил в школу, она посоветовала мне говорить ребятам, что мой папа разведчик, он засекречен. Она же понимала, что я все равно буду выдумывать сам всякие небылицы. И мне это помогало. Я и верил, и не верил, а мама как-то все время увиливала. Но какое-то время я не интересовался своим отцом. Потом я, конечно, догадался, что про разведчика выдумка. Недавно я напрямик спросил маму. Она сказала, что сначала любила моего отца, а потом разлюбила, не захотела выходить за него замуж. И теперь у него другая семья. Вот и все. Я попросил рассказать хотя бы побольше о нем, кто он, как его зовут. Но мама сказала, что мне не надо сейчас ничего о нем знать, кроме того, что он обычный порядочный человек, потому что если я узнаю, то буду пытаться войти в его жизнь, а это ни к чему хорошему не приведет. Она права. Я действительно первым делом попытался бы его разыскать. Он тоже знает обо мне. Только что я есть. Мама запретила ему высылать ей на меня деньги. Я разозлился на маму. Чем я хуже законных детей моего отца, что он живет не со мной, а с ними? И всех остальных ребят, которые растут с обоими родителями. Мама на это сказала, что многие ребята даже в моем классе часто жалеют о том, что у них есть отцы. Что иметь отца — это вовсе не обязательно здорово по факту. И если я повнимательнее присмотрюсь и затем проанализирую, то есть как бы развенчу и рассмотрю изнутри эту картину, то увижу, что большинству детей отец не дает чего-то такого прекрасного в их жизни, ради чего ему надо было бы иметься. И когда я присмотрелся и даже стал намеками расспрашивать ребят и парней, и девчонок, оказалось, что не все они своих отцов так уж особенно любят. И не всех их любят отцы. А у некоторых от отцов даже неприятности. «А ваш отец вас любил?» «Да». Это «да» прозвучало так неуверенно, так застенчиво и виновато, как могло прозвучать только что-то исчезающе редкое. Слово, облечённое полным доверием. «Наверное, потому что вы девочка. Ну, то есть были. Девочек отцы чаще любят». «Да, наверное», — подыграла Антонина. «А вы знаете, что рост человека зависит от роста отца? Если отец высокий, неважно, какого роста мать, вымахаешь к потолку. Мой отец под 2 метра, так мама сказала. А этого?» Кирилл ткнул пальцем в пятно. «У него нет». В тот же вечер Антонина нашла телефон ближайшего кинологического клуба и на другой день после работы пришла туда с щенком. Кинолог, глянув на алмаза, поздравил владелицу. «Чистопородный алабай, по-другому среднеазиатская овчарка. 80 сантиметров холки наберет непременно». Антонина ушла через 2 часа, снабженная полным руководством, как следует кормить, обихаживать, дрессировать и воспитывать алабая. В течение нескольких месяцев каждое воскресенье они с алмазом приходили на собачью площадку, вверяя их общие достижения инструктору. Алмаз учился быть собакой своей хозяйки. Антонина училась отдавать команды и наказывать. Она училась быть уверенной в своих желаниях, чтобы не наказывать безвинно и при этом обуздывать свои эмоции. Она училась выглядеть твердыней, а для этого надо было научиться внушать себе, что такое право у нее есть. За полгода алмаз превратился в сдержанного, неприхотливого и дисциплинированного компаньона, для которого не существовало кошек, птиц, но также своих двуногих, кроме хозяйки, умевшего при своих габаритах быть дома неслышным. Его покорность не нуждалась в постоянной возгонке авторитета, а преданность не требовала покупать этот авторитет задешево. Здравый смысл говорил, что именно такова должна быть и будет любая собака, если ее грамотно воспитывать. И все же Антонине казалось чудом и одновременно результатом некоего искусного расчета, что именно ей досталась именно такая собака. В первую для щенка субботу на новом месте Кирилл зашел его проведать. По пути к метро они с Антониной говорили о собаках, о школе, в которой учился Кирилл, о его матери, об Антонинином отце, не говорили только о минералах. С того раза и впредь Кирилл не только задавал вопросы, но и отвечал. «Дорогой Антон, ты хоть и смутно, но помнишь отца, а у меня в кружке есть мальчик, который даже не знает, кто его отец. Его мать, кандидат философских наук, похоже, своеобычная и своенравная особа, как-то в ответ, видимо, на сетование или упрек, посоветовала ему стать самому себе отцом. Как отец является примером для сына, так и ты стань человеком, с которого хотел бы брать пример. Как сыну стыдно перед отцом за дурной поступок, так пусть тебе, когда плохо поступишь, будет стыдно перед собой. А сделаешь что-нибудь хорошее, похвали себя, как похвалил бы отец. И если кто-то тебя обидел, поплачься, пожалуйся сам себе и сам себя защити».